Однако вскоре после оранжевой революции вокруг Росукрэнерго начались скандалы. Правительство Украины возглавила Юлия Тимошенко, также начинавшая свою карьеру именно с торговли газом. И летом 2005 года ее правая рука, тогдашний руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов, заявил, что Росукрэнерго может контролировать Семен Могилевич. Фамилия Могилевич не упоминается в документах компаний-учредителей Росукрэнерго, но существует много косвенных указаний на то, что ряд людей, подконтрольных Могилевичу, могут участвовать в деятельности компании, рассказывал Турчинов в интервью Financial Times. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» опровергали какую-либо связь Росукрэнерго с Могилевичем или его людьми. После этого журналисты и правоохранительные органы двух стран, России и Украины, активно занялись поисками настоящего владельца второй половины Росукрэнерго. Однако найти настоящего хозяина тех 50%, которые находились в управлении Raiffeisen Investment, никому не удавалось почти год. В феврале 2006 года Владимир Путин заявил журналистам, что не осведомлен, кто бенефициары Росукрэнерго. Более того, это его даже не интересует. Главное, по мнению Путина, что 50% этой фирмы принадлежат «Газпрому». Кого они завели на эти 50% под вывеской Райффайзенбанка, я не знаю так же, как и вы. И «Газпрому» это неизвестно. Это украинская часть. У них и спрашиваете. Со всей прозрачностью, 50-процентной украинской частью «Росукрэнерго» отдыхает по сравнению с тем, какое жульничество творилось все эти 15 лет у нас в газовой сфере. Однако, если Путин и «Газпром» уверяли, что 50% «Росукрэнерго» принадлежат кому-то с украинской стороны, то в Киеве заявляли, что о принадлежности этой части компании ничего не знают, и истинные хозяева известны только «Газпрому». Президент Украины Виктор Ющенко в разговоре с нами горячился. «Из Киева. Тяжело комментировать действия российской монополии. Это суверенная политика России. Я никогда не знал, кто стоит за Итерой и кто ее создавал. Обращайтесь к российской власти. Я не хочу этого знать. То же самое и с Уралтрансгаз, и с Росукрэнерго, которая возникла в 2004 году, за несколько месяцев до президентских выборов на Украине. Мы знаем, что у приставки «Укр» нет никакого содержания. Ни одной акции нет украинской. Я попросил премьер-министра обратиться к «Газпрому» и к Райффайзенбанку и выяснить историю деятельности этой структуры, узнать, кто за ней стоит, как распределяются акции. Если бы речь шла о структуре, которая зарегистрирована в Украине или зарегистрирована с участием украинской стороны, я бы, наверное, знал. Вы меня спрашиваете, почему эта структура занимается поставкой российского газа? Газ российский? Значит, задавайте этот вопрос по адресу. В «Газпроме». А разве украинская сторона не имеет права знать, с кем она ведет переговоры, у кого покупает газ, спрашивали мы? Мы ведем переговоры с «Газпромом» или с агентами, которых он уполномочил. И если он уполномочил «Росукрэнерго» на поставку газа и на транзит, то мы с ними работаем. Я прошу, вы скажите мне, куда мне обращаться, чтобы мне сказали, кому принадлежит «Росукрэнерго»? Предоставьте мне факты. Я не могу комментировать легенды какие-то. Сейчас тогдашний глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко утверждает, что в тот момент Райффайзенбанк так и не сообщил правительству Украины, кто является собственником половины «Росукрэнерго». А когда Украина предложила выкупить 50% компании, ей была предложена неприемлемая цена – 2 миллиарда долларов. Уже через месяц наступила ясность. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками Росукрэнерго заинтересовалось Министерство юстиции США и ФБР. Владелец австрийских 50% неожиданно объявился. Им оказался газовый трейдер Дмитрий Фирташ, бывший партнер корпорации «Республика» Игоря Бакая. Кроме того, он признался, что был владельцем и «Евролтрансгаз». Офис Дмитрия Фирташа находится в Лондоне. В 2006 году, уже являясь миллиардером, он впервые согласился встретиться с журналистами и сравнил свое первое интервью с потерей девственности. На вопрос, как ему удалось стать посредником между Украиной, Туркменией и Газпромом, Дмитрий Фирташ отвечал уклончиво, что просто оказался в нужное время в нужном месте. Дмитрий Фирташ уверял, что виделся с Семеном Могилевичем только несколько раз, но партнером его никогда не был. Фирташ намекал на то, что на самом деле Могилевич был партнером Итеры. Ходят слухи, что именно Могилевич придумал схему «газ в обмен на продовольствие», авторство которой приписывают то Бакаю, то Макарову. Впрочем, никто этих слухов не подтверждает. Довольно скоро выяснилось, что в принадлежащей Фирташу кипрской фирме Hyrock Holdings, которая занималась программой «Газ в обмен на продовольствие», работала жена Семена Могилевича. А финансовым директором израильской Hyrock Properties, тоже оформленной на Фирташа, был Игорь Фишерман, которого ФБР объявило в розыск вместе с Семеном Могилевичем. Однако сам Фирташ рассказывал, что стал одним из собственников этих фирм намного позже, когда они уже не имели отношения к Могилевичу. Он якобы сам случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, просто не перепроверил по наивности. Но узнав об этом факте, он тут же поехал на Кипр и все переписал. Создатели «Росукрэнерго» уверяют, что так долго скрываться Дмитрия Фирташа вынудили обстоятельства, говорит Константин Бородин, пресс-секретарь Юрия Бойко, бывшего главы «Нафтогаза Украины» и экс-министра топлива и энергетики. Долгая пиар-кампания против «Уралтрансгаз», обвинения в связи с Могилевичем так убедили всех в невозможности оправдаться, что было принято решение просто ни о чем не говорить. Сказалась психологическая усталость. Алексей Ивченко, уже не работающий в «Нафтогазе Украины», но возглавляющий сейчас Конгресс украинских националистов, предполагает, что Дмитрий Фирташ не является реальным владельцем половины «Росукрэнерго», однако добавляет, что ему неизвестно, кто за ним стоит. Он думает, что за ним стоят высокопоставленные фигуры с российской стороны. А если это не так, значит высокопоставленные фигуры и с российской, и с украинской стороны. Один из бывших топ-менеджеров «Газпрома», с которым нам удалось поговорить, считает, что Фирташ не может быть самостоятельной фигурой, и в «Росукрэнерго» он держит акции, которые по негласной договоренности принадлежат другим людям. «Кто за ним стоит?» – спрашиваем мы. «За ним стоит, видимо, Кучма. Сам Фирташ, конечно, известный человек. Но, очевидно, схема «Росукрэнерго», так же, как и «Уралтрансгаз», наверняка была согласована с Кучмой. Скорее всего, с этой идеей пришел Фирташ Кучме. А как уже они поделили акции, я не знаю. А потом Фирташ, видимо, наладил отношения и с нынешним премьером. В момент интервью премьер-министром Украины являлся Виктор Янукович. А от бывших покровителей Фирташ отказался? Это вы кого имеете в виду? Могилевича? Про это я ничего не знаю. Был он там или нет,